Глава 12. Ужасные истины. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Ужас и отвращение грозили сломить волю Захариила. При виде открывшегося перед ним зла он закричал от ярости, а потом видение снова изменилось. Коридор наполнился бледным сиянием, исходившим от тел братьев Астартес и извивающихся монстров, с которыми они сражались. Время внезапно остановилось, и отчаянная битва превратилась в мрачную неподвижную картину. Тела друзей и врагов стали прозрачными для взгляда Захариила. Он видел бьющиеся сердца и наполненные бурлящей кровью вены. Он видел черный ихор, заполнивший тела отвратительных червей, и видел распространяющуюся в них заразу. Один из монстров обвился вокруг корпуса брата Аттия и обхватил мандибулами его усиленный сталью череп. В пасти червя имелось длинное и острое костяное жало, управляемое связкой мышц и способное вылетать со скоростью пули. Жало уже было направлено в голову Аттия. Полый канал внутри костяной иглы наполнился смертельным ядом. Ужас Захариила трансформировался в сверкающий праведный гнев. Он призвал неистовство варпа и описал жезлом широкую дугу, разбрасывая молнии ослепительно-белого огня во всех монстров, которых только видел. Слепящие копья пронзали плоть монстров, и содержащаяся в них жидкость мгновенно вскипала. Библиарий почувствовал, как его вены пронзает холод, как сжимаются оба сердца, и вдруг мир снова вернулся в прежнее состояние. Сразу дюжина чудовищ взорвалась, засыпав отряд обломками раскаленного хитина, а над полом образовалось целое облако испарившегося ихора. Захариил, пораженный интенсивностью видения, пошатнулся. Израфаил называл это явление террорвид. Захариил лишь однажды испытал подобное, когда сражался с калибанским львом. В тот момент его сознание частично обратилось к варпу. Звенья сетки психической защиты обжигали кожу головы непереносимым холодом. Он вздрогнул, представив на миг, что могло бы произойти, если бы он без защитного капюшона открылся потоку враждебной энергии в этом тоннеле. Отряд продолжал схватку с неожиданными врагами, и темноту подземелья прорезали вспышки выстрелов. Магистр Ордена Астелян все так же крепко стоял на ногах. Он уничтожил двух монстров точными выстрелами из болт-пистолета, а третьего рассек пополам одним взмахом цепного меча. Брат Гедеон вскочил с земли, стряхивая с себя останки убитого чудовища, и резким движением меча разрубил второго, который нацелился на спину его собрата. Аки прыгнул вперед, чтобы помочь еще одному упавшему воину, и похожая на череп маска устрашающе блеснула, отразив вспышку болтерного выстрела. Захариил с громким боевым кличем бросился в гущу сражения. Он сфокусировал ярость на энергетическом посохе, и вокруг оружия образовался ореол потрескивающих искр психической силы. Каждое чудовище, застигнутое ударом жезла, исчезало в ослепительной вспышке голубоватого пламени, а затем раздавался громкий хлопок, и обломки взорвавшегося панциря летели в разные стороны. За десяток секунд Захариил уничтожил почти столько же врагов, а потом, так же неожиданно, как началась, битва закончилась. Астартес в поцарапанных и помятых бронекостюмах с дымящимися пистолетами в руках стояли тесным кружком лицами наружу. Вокруг них плавали струи синеватого дыма. У ног валялись останки исковерканных тел червей. Кое-кто из воинов был легко ранен, но ни один не стал жертвой ужасных ядовитых жал. «Что это за существа?» — спросил Захариил, ткнув концом жезла в один из трупов. «Черви-разбойники!» — ответил Астелян и пнул убитого червя бронированным сапогом. «Я не раз охотился на них, когда был мальчишкой, но там, где я родился, они никогда не вырастали больше метра длиной». Захариил, как и все калибанские дети, слышал о червях-разбойниках, но никогда их не видел. Эти существа представляли угрозу для всех поселений Калибана, поскольку превращали мелкий скот в живые инкубаторы для своих личинок. Черви обвивали шею своей жертвы и впрыскивали огромный заряд нейротоксинов. Яд поражал мозг, лишая его возможности выполнять высшие функции, но оставляя базовые инстинкты. При этом нервная система жертв становилась супервосприимчивой. Черви, не оставляя добычу, внедряли в спинной мозг энзимы, что давало им контроль над моторными функциями. После этого червь гнал добычу к общественному гнезду, где матка откладывала яйца прямо в живое существо. Время от времени, к ужасу людей, черви посягали на свежие могилы и пытались таким же способом похитить трупы. Захарил невольно вспомнил, как червь острым, словно кинжал жалом, пытался пробить его шлем, и по коже побежали мурашки. «Я думаю, теперь известно, что произошло с егерями», — мрачно сказал он. «И, возможно, с большинством рабочих тоже». «С большинством?» — переспросил Астелян. «Черви не могли послать сообщение Вальдурук», — пояснил Захариил. «Защити нас, император!» — с отвращением прошептал магистр ордена. «Такое происходило и раньше», — напомнил Аттий. «Вы же не забыли, как рыцари Волка спустили на нас своих чудовищ?» «Но рыцари Волка давно не осталось», — резко ответил Астелян. «И великих зверей полностью истребили. Откуда же взялись эти чудовища?» «Сейчас это не так уж и важно», — вмешался Захариил, стараясь сменить тему. «Если трупы егерей похищены червями, значит, где-то здесь внизу должна быть матка, откладывающая яйца». Астелян одобрительно кивнул. «А матки обычно крупнее самцов», — предупредил он. «Я думаю, она где-то поблизости от активной зоны термального узла», — сказал Захариил. Он проверил заряд пистолета, а потом убрал его в кобуру и отстегнул с пояса осколочную гранату. «Сначала бросаем гранаты, потом идем в атаку. Я иду первым. Вопросы есть?» Вопросов, конечно, не было. Воины отряда получили приказ. Они восстановили строй и, не колеблясь, взяли оружие на изготовку. Захариил сменил Астеляна во главе отряда и быстро зашагал по тоннелю. В дальнем конце он ощутил присутствие еще одной группы червей, притаившихся в засаде, и хлестнул их волной психической энергии. В воздухе прокатился пронзительный визг, и с нависавших сверху корней посыпались бьющиеся в агонии кольчатые тела. Захариил, собрав ярость до последней капли, снова нанес удар, превращая червей в сгустки пурпурного пламени. Наконец он активировал приготовленную гранату. «За императора!» — крикнул Захариил и швырнул снаряд вглубь туннеля. В то же мгновение следом полетели еще 9 гранат. Описав пологие дуги над головой Захариила, гранаты взорвались сразу за входом в просторную пещеру активной зоны. Разлетевшаяся шрапнель осколков вызвала еще более громкий визг собравшихся в пещере чудовищ. Захариил, ответив на него боевым кличем, ринулся вперед, освещая путь горящим жезлом. Отряд встретил целое скопление червей-разбойников, бросившихся на защиту своего гнезда. Библиарий метнул поток психического огня в самую середину скопления, испепелив не меньше десятка монстров и оглушив остальных. А потом он и его братья бросились вперед, и битва разгорелась в полную силу. Широкий взмах силового жезла уничтожил двух червей, рвущихся к Захариилу с правой стороны. Еще один монстр бросился слева и вцепился мандибулами в керамитовый наплечник. Библиарий молниеносным движением выхватил болт-пистолет и одним точным выстрелом обезглавил отвратительное существо. Вокруг пронзительно гудели цепные мечи и грохотали выстрелы. Ангелы смерти уничтожали своих врагов одного за другим. Огромная искусственно вырубленная пещера переходила на высоте около 30 метров в сводчатый потолок. Массивный цилиндр термального обменника стоял в самом центре, поднимаясь из скважины, тянувшейся на 500 метров вглубь планеты и исчезая в самой высокой точке купола, куда поступало тепло, впоследствии преобразуемое в энергию для заводских машин. Воздух в пещере был горячим, гнилостным и дрожал вокруг цилиндра раскаленным маревом. На Захариила навалилось гнетущее ощущение дезориентации. Кабели психической защиты раскалились, а в голове, несмотря на гаситель, пульсировала тупая боль. Барьер между варпом и материальным миром в этом месте был значительно ослаблен, и близость безумия и распада ощущалась, словно масляная пленка, покрывшая кожу. Опыт подсказывал Захариилу, что здесь не обошлось без колдовства, и источник его находился впереди, всего в десятки метров от него. В центре пещеры, как раз у основания термального цилиндра, громоздилась гора трупов. Сверху Захариил рассмотрел окровавленные зеленые мундиры егерей из группы быстрого реагирования, прибывшие для защиты объекта. Но кроме них, здесь были сотни других тел, вероятно, всех тех, кто работал на заводе. На темных ангелов со всех сторон набросились шипящие и визжащие черви-разбойники, защищавшие свое гнездо. Двух из них Захариил сбил прямо в воздухе, еще двух взорвал взмахами Крозиуса. Астартес сохранили восьмиугольный строй, и, стоя спинами друг к другу, стреляли и разили мечами каждого, кто осмеливался подобраться ближе. Тренировки в Легионе, а до этого обучение в Ордене, сослужили хорошую службу, и у ног воинов стала расти груда тел. Однако Захариил ощущал, как с каждым поверженным врагом возрастает турбулентность враждебных энергетических вихрей. Невероятно, какие силы приведены здесь в действие. Но вмешательство Астартес играло на руку противнику. «Поднажмем, братья!» — закричал Захариил, и отряд мгновенно изменил тактику. Сохраняя прежний строй, Астартес стали шаг за шагом продвигаться к центру пещеры. Уцелевшие черви удвоили натиск и бросались в любую щель между воинами, но каждую попытку прорыва встречал разящий меч или огнедышащее дуло пистолета. Темные ангелы неутомимо прорывались сквозь скопление червей, оставляя за собой дорожку из безжизненных тел. Но с каждым шагом усиливалась и напряженность в воздухе. По всей высоте цилиндра зажглись подвижные огоньки, а вокруг Астартес послышались загробные стоны. Отряд уже подбирался к подножию груды трупов, как вдруг Захариил заметил, что тела уложены внутри широкой спирали. Изогнутую линию образовывала последовательность аккуратно выписанных рун, высеченных в камне лазерным резаком и заполненных высохшей кровью. Едва он попытался смотреться в символы, как они стали расплываться перед его глазами, а в мозг как будто впились зазубренные иглы, и чем дольше он пытался сосредоточиться, тем сильнее становились болезненные ощущения. Оставшиеся в живых черви постепенно прекратили отчаянную борьбу и отступили от Астартес, образовав неровный круг. Мощные гибкие тела проворно скользили по земле, уходя из зоны досягаемости мечей. Воины продолжали схватку, уничтожая врагов прицельными выстрелами из болт-пистолетов. Поток враждебной энергии по-прежнему нарастал, и Захариил уже скрипел зубами от боли в затылке, но упрямо продолжал вести отряд вперед. До груды трупов осталось всего 10 метров. Стало видно, что каждый труп отмечен особой руной и покрыт прозрачной пленкой слизи, которая мерцанием отзывалась на бушевавшую в воздухе энергию. Сверкнула шаровая молния. В ее свете Захариил заметил какой-то знак, начертанный на стенке цилиндра метрах в 10 от земли. Но не успел он вглядеться пристальнее, как черви внезапно развернулись и снова бросились на его отряд. Сердце Захариила сжалось от дурного предчувствия. Он не успел выкрикнуть предостережение, и 9 болт-пистолетов грянули единым залпом, выбив из толпы 9 врагов. Предсмертная агония червей вызвала в пещере оглушительный гром, пробудивший дремавшие до этого силы. Захариил почувствовал, как усиливается головокружение. Барьер между двумя мирами начал истончаться. Перегруженная система психической защиты пропускала в мозг болезненные разряды. Груда тел перед библиарием начала шевелиться. В первое мгновение он решил, что это эффект перенапряжения нервной системы. Но вот один из егерей, подтянувшись на руках, встал на ноги, демонстрируя ужасные раны на шее и груди. Его мертвое лицо ничего не выражало, рот открылся, а глаза светились мертвенно-зелеными огоньками. Поднялся еще один труп, потом второй, и вот уже все тела задвигались. Под верхним слоем егерей оказались раздувшиеся, гниющие трупы мужчин и женщин в одежде рабочих. На их покрытых слизью лицах застыли маски мучительной агонии и ужаса. Эти трупы уже покрылись пятнами плесени и колониями кишащих насекомых. Кое-где не хватало лоскутов кожи, обнажились кости разбитых лиц и сломанных конечностей, но то, что было скрыто под разлагающимися телами, внушало еще больший ужас. Сотни оживших трупов, ковыляя хромая, поползли навстречу ошеломленным Астартес, а под ними открылся слой раздувшихся, извивающихся личинок, которые тоже когда-то были людьми. Их кости размягчились, а мышцы деформировались настолько, что эти существа почти утратили человеческий облик. Только искривленные конечности да искаженные агонии лица напоминали об их прежней жизни. Захариил отчетливо видел свернутые кольцами черные тела червей-разбойников внутри желеобразных личинок, медленно поглощавших запас еще живой пищи. Личинки ощутили прикосновение воздуха и, задрожав, попытались заползти под кольца огромного червя, лежавшего в центре колдовской спирали. Матка, вся покрытая кощунственными рунами и блестящая от слизи, приподняла массивную голову и пронзительным воплем выразила свое недовольство посягательством на ее пространство. Такая сцена сломила бы менее отважных солдат, но твердая дисциплина и братские узы удержали Астартес на месте. Магистр ордена Астелиант шагнул вперед и встал рядом с Захариилом. «Какие будут приказания?» — решительно спросил он, глядя на приближающуюся лавину мертвецов. Захариил вспомнил уроки из Рафаила и прогнал мучительную боль, пока она не завладела всеми его чувствами. «Всем на линию огня!» — приказал он. Первые мертвецы были уже в 5 метрах от них. 8 оставшихся Астартес подбежали вперед и встали плечом к плечу с Захариилом и Астелианом. «Вставить полные обоймы!» — приказал библиарий. 9 пар рук одновременно вытащили почти опустевшие магазины и заменили их полными. Болт пистолета щелкнули отлично смазанными замками. Шаркающая толпа подошла уже на 2 метра. Еще немного, и до них можно было бы дотянуться рукой. «Отряд!» — крикнул Захариил. 1 шаг назад! 5 выстрелов очередью! Огонь!» Бронированные сапоги слаженно стукнули по пермобетону. Болт пистолета рявкнули раскатистым залпом. Фигуры в зеленых мундирах вздрогнули и разлетелись на части под взрывами масс реактивных снарядов. Первый ряд мертвецов исчез. 1 шаг назад! 5 выстрелов очередью! Огонь!» Снова загремели болт-пистолеты. Каждый выстрел попадал в цель, и еще 50 тел превратились в кровавое месиво. Оставшаяся толпа продолжала напирать, и вытянутые руки мертвецов уже были в метре от Астартес. По команде Захариила отряд опять отступил еще на шаг и выпустил последний залп. Болтеры выбросили пустые гильзы, и еще 50 тел обратились в фонтаны гнойных брызг и разлетающихся фрагментов плоти. Всего за 20 секунд в середине толпы образовалась прореха, но оставшиеся продолжали наступать. Захариил, окутанный клубами дыма, поднял сверкающий жезл. «Верность и честь!» — воззвал он. «Вперед!» Темные ангелы с криками бросились в образовавшийся проход. Гудящие цепные мечи в нечеловечески сильных руках при каждом взмахе рассекали туловище и отрубали конечности. Энергетический посох Захариила опрокидывал оживших мертвецов, и их гниющая плоть шипела под ударами его психической силы. Восставшие трупы окружили отчаянно сражавшихся Астартес и цеплялись скрюченными пальцами за их силовые доспехи. При явном недостатке силы и опыта они брали численностью. Но темные ангелы были настоящими мастерами в боевом искусстве, и ряды мертвецов таяли, словно лед под раскаленным железом. Уже через несколько мгновений обстановка изменилась в пользу Астартес, и тогда удар нанесла матка червей. Единственным предупреждением была короткая вспышка молнии. Пляшущий свет зашипел на термальной колонне, и Захариил увидел, что громадный червь приподнялся, словно готовая к броску змея. Библиарий успел отскочить в сторону как раз в тот момент, когда чудовище врезалось в середину отряда со скоростью и силой разогнавшегося поезда. Захариил с криком развернулся лицом к новому врагу, а матка, готовая нанести еще удар, уже собрала в кольца свое длинное туловище. На этот раз она схватила широкими мандибулами брата Гедеона вместе с 2 трупами. Изогнутые клинки сомкнулись, словно гигантские ножницы. Оба трупа тотчас разлетелись на половинки. Броня Гедеона задержала удар на секунду, но не более. Астилиан и Иона в ярости бросились на матку, но их цепные мечи оставили на толстых хитиновых пластинах лишь едва заметные царапины. Чудовище с пронзительным визгом мотнуло костистой головой и отшвырнуло Иона в сторону, а потом развернуло окровавленные челюсти к Астилиану. Магистр Ордена в последний момент отпрыгнул в бок, успев на лету отколоть часть одного из передних зубов гигантского червя. Матка опять свернулась в кольца для прыжка, сокрушив при этом еще 50 трупов. С разных сторон на нее набросилось сразу 3 Астартес, осыпая монстра ударами цепных мечей, но они так и не смогли расколоть чудовищно крепкий черный панцирь. Один из темных ангелов задержался в зоне досягаемости на 1 лишнее мгновение и был сбит ударом хвоста. Массивный воин взлетел в воздух, перевернулся и упал лицом вниз. Прогремел выстрел болт-пистолета. Гедеон, лежа в луже собственной крови, перезарядил оружие и метил в глаза матки. 2 снаряда попали в цель, вызвав фонтаны и хора и злобный визг монстра, но раны никак не повлияли на скорость его движений. Захариил бросил опустевший болт-пистолет и обеими руками обхватил Крозиуса Квиллум. Он должен закончить битву, пока чудовище не убило или не покалечило всех его товарищей. Всю свою волю он направил в психореактивные матрицы, встроенные в психосиловой жезл. Потрескивающие фиолетовые огоньки, пробежав по рукоятке, образовали вокруг двуглавого орла ослепительный ореол. Подняв над головой жезл, Захариил выкрикнул исступленную мольбу и ринулся на чудовище. Его движение и мерцающее сияние жезла принесли желаемый результат. Матка червей повернула раненую голову в его сторону, стремительно развернула кольца и схватила библиария. Ужасный удар едва не лишил его чувств. Мандибулы чудовища прервали его стремительный бросок и сомкнулись вокруг пояса, опрокинули на спину. Угловым зрением Захариил заметил, Как на дисплее шлема заплясали красные предупредительные значки, сигнализирующие о серьезных повреждениях сервомоторов и пробоинах в силовом доспехе. Изображение то пропадало, то возникало снова, прерываемое помехами по мере того, как острые зубы чудовища вгрызались в силовые кабели, выходящие из ранца за спиной. Захариил слышал, как трещит и скрипит керамид, терзаемый мощными мандибулами. В четырех черных, бездушных, фасетчатых глазах, блестевших на расстоянии вытянутой руки, он видел множественные отражения своей исковерканной брони. Захариил обрушил охваченный пламенем жезл на череп матки, точно между двумя огромными глазами. Психосиловое оружие вспыхнуло еще ярче, раздался резкий хлопок, и толстая кость треснула, а Библиарий собрал все остатки своей психической энергии и направил ее в тело чудовища. Пламя сожгло нервное окончание, а мозговое вещество вскипело. Оставшиеся глаза матки взорвались, и из-под хитиновых пластин вырвались струи пара. В одно мгновение Захариил истребил жизненную силу чудовища, обрушив на него яростную мощь самого варпа. Матка с протяжным воплем содрогнулась в смертельной агонии и уронила голову, стукнув Захариила о землю с такой силой, что он потерял сознание.